Тещин язык. Верно ли, что в старой Москве продавался тещин язык? Какой он? В пятницу и субботу, верно, недели. Шестой недели Великого Поста на Красной площади вдоль всей Кремлевской стены открывался рынок «Верба», заполненный самыми разнообразными товарами. С пищалками, свистульками бродили по площади торговцы мальчишки. Базар был полон звуков, и можно было услышать «Кому тещин язык?». Продавец надувал свистульку, и из нее вытягивался длинный бумажный язык. Свертывался обратно и орал при этом диким голосом. Тещины языки были в большом спросе.